Глава 14. Андрей. За время романа с Алисой Морозов обошел все молодежные места Петербурга и не только. Предложенный им формат свиданий – уютные рестораны, базы отдыха, катание на теплоходах и прочие комфортные мероприятия для двоих – поначалу Алисе нравились. Девушка принимала их с восторгом, а потом заскучала. Ее детское личико мрачнело на предложение сходить в театр или поужинать в ресторане. Еще больше Алису огорчала перспектива провести время у него дома. Свешникова стала находить важные, неотложные дела, и Андрей понял, что надо что-то менять. «Куда ты хочешь сходить?» — спросил он. «В ночной клуб», — оживилась Алиса. «Но, наверное, тебе там будет неинтересно». «Почему?» — удивился он, подспудно догадываясь о причине. «Ну...» — помялась Алиса. «Туда солидные люди не ходят». Она дипломатично избежала слова «старые». «А кто тут солидный?» — улыбнулся Морозов, подхватив ее на руки. «Какая же она легкая, воздушная, его небесная девочка!» «Идем в ночной клуб», — решительно сказал он, хоть на этот раз предпочел бы остаться дома. Утром Андрей вернулся после разворотного рейса в Калининград. Короткий перелет, поспать не удалось. Повалявшись дома без сна, встретил Алису около бассейна, где она сдавала зачет по воде, инструктаж по спасению утопающих. Один из самых нелепых зачетов. У пилотов тоже есть вода. Это когда авиакомпания арендует несколько дорожек, на которых мужики развлекаются с надувным платом. Один изображает утопающего, два других его спасают. Все это познавательно, даже весело, но в реальных условиях невыполнимо. Они летают на пассажирских аэрбасах, а не на амфибиях. А-320 для приводнения не предназначен. И случись чудо, как на Гудзоне в 2009 или на Неве в 1963, вытаскивать из воды пассажиров будет не экипаж. Кто... не касаясь ногами дна, в воде таскал на себе человека, поймет. Тот день, а точнее ночь, когда Алиса впервые потащила его в пирамиду, Андрей запомнил смутно. Гремела музыка, в такт ей мерцал неоновый свет, какие-то лица Алисиных друзей, имен которых Андрей не запомнил. Они расположились за низким столиком на мягком диване перед сценой. Самое топовое место – как сказала Алиса. На сцене отплясывали девицы в полуголых, блестящих нарядах. Молодые люди заказывали еду и напитки, смеялись, обсуждали свои темы. Алиса сидела рядом с ним, но ментально была со своей тусой. Потом девчонки ушли на танцпол. Андрею же было не до танцев. Он с трудом держался, чтобы не сомкнуть глаза. Разошлись ближе к утру. Морозов оплатил счет и вызвал такси. «Ты довольна?» – поцеловал он Алису, прощаясь, когда машина остановилась около ее подъезда. «Я в Ауфе», – просияла девушка. После первой неудачной для него вылазки Андрей зарекся идти в ночной клуб уставшим. Отсутствие сна после ночных полетов оказалось не для него. А вот Алиса могла запросто не спать несколько ночей подряд. Пару раз, то ли желая вызвать в нем ревность, то ли из вредности, его принцесса отправлялась на ночные гулянки одна, когда он из-за усталости отказывался составить ей компанию. К юнцам из тусы Андрей не ревновал. Для этого Морозов был слишком уверен в своей непревзойденности и не считал студентов соперниками. Что могут дать девушке эти прыщавые подростки? Живут за счет родителей, самим на пиво не хватает. Они с Алисой ходили по барам и ночным клубам, слушали уличных музыкантов, топтались в фан-зонах на концертных площадках. Андрей не понимал подростковую музыку. Ему был ближе рок, а не бессмысленный речитатив модных рэперов. Поначалу Андрею такое времяпрепровождение где-то понравилось. Он будто бы вернулся в пору своей дикой молодости, когда в голове гулял ветер. Порой Морозову казалось, что он такой же, как они, эти 20-летние завсегдатые тусовок. сглаженные услужливыми фильтрами фото, грубо льстили. Розовые зеркала отражали юного красавца. То ли хмель, то ли морок ночи и приглушенный свет искажали реальность. Андрею казалось, время побежало вспять. Но здравый смысл твердил: «Открой свой паспорт, чудик». Ему поддакивало тело. После работы телу хотелось на диван, а не топтаться на дискотеках. С Алисой Морозов чувствовал себя юным. Пьянили и заряжали энергией ее бесшабашность и максимализм, когда все или ничего, жизнь одним днем. Это такое особое чувство, когда друзья, молодость, веселье, дискотеки. Услышал по радио песню своей юности «Мурашки по спине». Вернулось ощущение радости от приближения Нового года и дня рождения. Давно уже у Андрея ни от каких праздников не было той радости, как прежде, чтобы до щенячьего восторга. Жизнь шла, как на автопилоте. Увы, себя не обмануть. Юность заново не проживешь. Новые друзья совсем ему не друзья. И на дискотеках он чувствовал себя не в своей тарелке. Все чаще на очередной вечеринке среди сверстников Алисы Морозов задавался вопросом, что он тут делает среди грохота чуждой ему музыки, скучных разговоров на дикарском языке. Друзья Алисы держат его в качестве банкомата. Алиса подходит к нему и нежно просит: «Заплати». Андрей платит. Не студенты же должны платить. Денег ему было не жаль. Морозов никогда не был жмотом. Его раздражало положение, в котором он оказался. Он, взрослый мужик, командир воздушного судна, идет на поводу какой-то соплюшки. Кто платит, тот и заказывает музыку. А у них все наоборот. Он оплачивает чужой банкет, на котором другие танцуют его девушку. Такое положение вещей Морозова не устраивало.